Глава восьмая. Часть первая. Я нашел Лолу на кухне. Когда я вошел, она обернулась и посмотрела на меня. Выглядела она очень неважно. Под глазами виднелись круги. Лицо было бледным и осунувшимся. Наверное, как и я, она так и не смогла уснуть. Я был вне себя от злости, что у нее хватило ума так вырядиться. «Тебе обязательно надо выставлять свое тело на показ?» Начал я с места в карьер. «Ты что, хочешь, чтобы о нас болтали все, кому не лень?» Лола смотрела на меня, ничего не понимая. «Ты это о чем?» «Подумай своей головой!» Я схватил ее халат и бросил ей. «Тот шофер. Только что тебя видел. Он сказал, что у меня теплое местечко. Он знает, что мы здесь одни. Мы и глазом не успеем моргнуть, как нагрянет полиция». Она молча надела халат. «Что ты с ним сделал?» — спросила она, глядя в сторону. Я закопал его. «Теперь слушай внимательно. Мы будем здесь управляться вдвоем. Я не буду мешать тебе, ты мне. Когда я решу, что можно уехать, я открою сейф и отдам тебе деньги». Она взглянула на меня, глаза ее сверкнули. «А когда это будет?» «Не знаю. Но я не тронусь с места, пока не удостоверюсь, что меня больше не ищут. Тебе придется подождать». Ее лицо опять вытянулось. «У Карла есть друзья, они будут спрашивать, где он». «Ты что, думаешь, я совсем идиот?» — сказал я нетерпеливо. «Ты скажешь им, что он уехал в Аризону посмотреть другую станцию. Мы ждем его не раньше, чем через 2 месяца. А пока он оставил у последней черты на тебя, а я тебе помогаю». «А потом? Что будет потом? Они же будут все время спрашивать». «Через 2 месяца ты получишь от него письмо, из которого узнаешь, что он нашел себе другую женщину и решил остаться. Этому поверят, потому что людям нравится в это верить. Поскольку он чувствует себя виноватым перед тобой, он оставляет тебе у последней черты. Ты будешь по-прежнему содержать станцию вместе со мной, пока я не решу, что можно уехать. Я открываю сейф, отдаю тебе деньги, а со станцией можешь делать все, что хочешь». «У меня есть другое предложение», — сказала она, упираясь бедром в край стола. «Открой сейф сейчас, и я дам тебе $30 000, которые тебе обещал Карл. С такими деньгами ты не пропадешь». «Нет, я не притронусь к этим деньгам. Здесь я в безопасности и никуда отсюда не поеду. Когда я буду готов уехать, ты получишь свои деньги, но не раньше». На ее щеках проступили 2 красных пятна, и она собиралась что-то возразить. Но звук затормозившей машины помешал ей. Оставив ее, я вышел в зал в тот момент, когда входная дверь распахнулась, и вошел крупный мужчина лет 40, высокий и плотный, с соломенными волосами и голубыми глазами. Он пристально посмотрел на меня и спросил: «Где Йенсен?» Я понял, кто он такой. Я узнал его голос. Это был тот самый швед, что звонил ночью. «Он уехал», — ответил я. «Чем могу служить?» «Уехал? Такую рань! Куда это?» «Чем могу служить?» — повторил я. «Или вы хотите переговорить с миссис Йенсен?» Услышав голоса, Лола вышла из кухни. Едва она увидела шведа, кислое выражение ее лица тут же сменилось на улыбку. «Здравствуйте, мистер Лэш. Вы сегодня рано». Он немного расслабился и притронулся к шляпе. «Доброе утро, миссис Йенсен. Я приехал поговорить с Карлом насчет похорон Уоллиса. Карл, наверное, сказал вам, что он умер прошлой ночью. Легион хочет организовать все как следует. Поскольку Карл в Легионе человек видный и был другом Уоллиса, мы подумали, что лучше его не найти человека, чтобы сказать несколько слов о покойном. А этот парень утверждает, что Карл уехал. Я взглянул на Лолу. Она была совершенно спокойна. При упоминании о смерти Уоллеса улыбка на ее лице угасла, и на нем появилось выражение скорби. Актриса она была отменная. «Это правда. Вы с ним разминулись. Он уехал в Тропика Спрингс с полчаса назад». На лице Лэша отразилось недоумение. «В самом деле? Но его машина стоит под навесом, я ее только что видел». Я замер. Но, оказывается, можно было не волноваться. Она врала без запинки, и запудрить мозги этому туповатому шведу для нее не составляло труда. «А он уехал не на машине. Его не будет несколько недель, и он решил добраться до Тропика Спрингс на попутном грузовике. Я не могу оставаться здесь без машины так долго. Он расстроится, когда узнает, что разминулся с вами». Я видел, что Лэш озадачен услышанным. Он снял шляпу, почесал затылок и спросил. «А вы думаете, что он не вернется до похорон, миссис Йенсен?» «Думаю, нет. Я даже не знаю, когда он вернется. Может, через несколько недель. Вчера ему подвернулась возможность купить еще одну станцию. После того, как отменили встречу, он вернулся, и кто-то ему позвонил с этим предложением. Мы обсудили его, он решил съездить туда и посмотреть». «Съездить куда?» — Лэш удивился еще больше. «Куда-то в Аризону», — ответила Лола. «Предложение было очень заманчивое, он решил не откладывать, чтобы кто-нибудь его не опередил». Я сам не сумел бы ответить лучше. «Что-что?» Рассказывать сказки она умела. «Аризона? Так ведь это ж далеко», — сказал расстроенный Лэш. «Ведь он не собирается туда переезжать?» «Мы это еще не обсуждали. Я думаю, что он хочет найти кого-нибудь на месте и поручить ему станцию. Я уверена, что когда он вернется, он сам все вам расскажет». Это остановило его расспросы. Он даже смешался. «Мне бы не хотелось, чтобы у вас сложилось впечатление, будто я сую нос в чужие дела. Я просто очень удивился, что его нет. Что ж, если его нет, придется мне произнести речь самому». Он взглянул на меня. «А кто этот парень?» «Джек Пэтмор», — ответил Лола. «Карл нанял его в помощники, пока его не будет». «Это ты обозвал меня чертовым шведом вчера по телефону?» Я ответил ему прямым взглядом. «В 4 часа утра я могу обозвать кого угодно, кем угодно». Он помедлил, пробурчал что-то и отвернулся. «Вы не хотите позавтракать, мистер Лэш? Все готово», — сказала Лола. «Нет, спасибо. Мне еще надо много успеть. Когда вернется Карл, попросите его мне позвонить». Она пообещала, и он вышел, не взглянув в мою сторону. Лола вернулась на кухню. Что ж, по крайней мере, придуманное мной объяснение сошло. Конечно, разговоров о том, что мы с Лолой остались одни, не избежать. Я помнил, что Карл рассказывал мне, сколько было сплетен, когда на станции появилась Лола. Ему пришлось жениться, чтобы прекратить эти пересуды. Было воскресенье. А по выходным через горы всегда проезжает много машин, и передохнуть нам было просто некогда. Мы продали 30 обедов и 23 ужина. Кроме того, помимо беготни к колонке, мне пришлось еще устранять большую поломку. Движение стихло лишь к полуночи. За весь день Лола не сказала мне ни слова. Я вошел в кухню, когда она заканчивала уборку. Она не обернулась и ничем не показала, что заметила мое присутствие. «Неплохой денек», — сказал я, облокачиваясь на косяк двери. «По моим прикидкам, долларов на 400». Лола поставила сковородку, которую мыла, на полку. Судя по эффекту, который произвели мои слова, я мог бы вообще не открывать рта. Она сняла покрытый пятнами халат, свернула его и бросила в кучу грязных скатертей. Опять увидев ее в шортах и майке, я почувствовал, как меня охватило такое сильное желание, что мне стоило немалых усилий остаться там, где я стоял. Она вышла через заднюю дверь, оставив меня одного. «Итак, она будет показывать характер», — думал я, шагая в свой флигель. «Что ж, посмотрим, кому первому это надоест». Я прошел в спальню, подошел к окну опустить жалюзи и остановился. В ее спальне горел свет. Жалюзи она опускать не стала. И я хорошо видел ее комнату. Футболку Лола уже сняла, и я видел, как она, переступив, оставила шорты на полу. При виде ее совершенно обнаженного тела мое сердце стало биться так, будто хотело выскочить из груди. Она медленно повернулась, прошла в ванную и закрыла дверь. Усилием воли я заставил себя опустить жалюзи.